с которой человек к нам поступил, — сказал доктор Бергер таким тоном, словно не верил в существование этого феномена, словно бы его изобрела доктор фон Рор в порыве умственной страсти, в то время как человек фактов, доктор Бергер, предпочитал не думать о том, что не умел исключить. «От госпитализма нет лекарства», — сказал доктор Крауэр Поппи точно таким же тоном. Она явно полагала, что эта болезнь существует лишь в воображении у некоторых. «В любом случае, Уильяму у нас нравится», — настаивал доктор Хорват. «Ему куда больше нравится у святого Петра», — поправила коллегу доктор фон Рор и обратилась к Джеку. «Я имею в виду Цюрихскую церковь святого Петра. Ваш отец играет там на органе по понедельникам, средам и пятницам. Ранним утром, 8 часов. О! Вы же сможете послушать его завтра», — воскликнул доктор Хорват. «О да, после этого вы не скажете, что зря летели сюда из Лос-Анджелеса», — сказал доктор Бергер. «Кто-то из нас должен проводить Джека. Он не может оставаться с Уильямом наедине», — заметил профессор Риттер. «Уильям никогда не появляется у святого Петра один», — возмутилась доктор фон Рор. «Но и Гуга им тоже не подходит», — заметил доктор Крауэр Поппе. «Поэтому с Джеком и Уильямом должен отправиться кто-то из нас». «Я именно это и имел в виду», — сердито проговорил профессор Риттер. «Я готов пойти с ними», — снова заговорила иерихонская труба доктора Хорвата. «Ваш отец будет так рад сыграть для вас». «Может быть, даже слишком рад», — сказала доктор Крауэр Поппе. «Поэтому и мне надо пойти с вами на случай, если потребуется медицинская помощь. Вполне возможно, придется дать Уильяму успокоительное». «Дело в том, что слишком сильная радость тоже иногда оказывается пусковым механизмом», — объяснил доктор Бергер Джеку. «Лишь иногда. Как правило, нет», — поправила коллегу доктор фон Рор. «Итак, решено. К святому Петру отправимся я и Анна Елизавета». «Уж мы-то ко всему готовы», — гордо и уверенно сказал доктор Хорват. «Ваш отец уникальный пациент. Мы его очень любим. Мы весьма польщены, что ваша сестра доверила нам уход за ним», — сказал профессор Риттер. «Помогать ему — большая честь для нас», — добавила любительница тонкостей доктор фон Рор. «А что они делают в городе с Гуго?» — спросил Джек. Доктор Хорват подпрыгнул до потолка. Профессор Риттер не сказал свое обычное «ах да». Доктор Крауэр Поппе скрестила руки на груди, словно собиралась сказать, что от того, что Гуго с папой делают в городе, нет лекарств. Доктор фон Рор, нечто немыслимое для нее, закрыла лицо руками, может быть, на миг, решив, что она — это доктор Крауэр Поппе. «Ну, иногда они пьют кофе», — начал было профессор Риттер. «Они отправляются в город посмотреть на женщин, но они только смотрят», — твердо сказал доктор Хорват. «Мой папа с кем-то встречается?» — спросил Джек. «Ну, женщин он не забыл», — сказала доктор Крауэр Поппе. «И он до сих пор чрезвычайно для слабого пола привлекателен. Тут ничего не изменилось. Многие наши пациентки глаз с него не сводят, но мы не одобряем такие отношения в клинике». «Он до сих пор сексуально активен?» — спросил Джек. «Надеюсь, что в стенах нашей клиники нет», — воскликнул доктор Хорват. «Я про город». «Иногда», — сказал доктор Бергер, — «своим тоном перечислителя фактов. Гуга отвозит вашего отца к проституткам». «Это безопасно?» — спросил Джек доктора Крауэр Поппе, которая, подумал он, могла бы выписать на этот случай какое-нибудь лекарство. «Если бы он занимался сексом с проституткой, это было бы опасно, но он ничего такого не делает», — ответила она. «Эти его визиты, они, так сказать, неофициальные. Официально мы не одобряем такие вещи», — сказал Джеку профессор Риттер. «Иными словами, мы их одобряем, но неофициально», — вставила доктор фон Рор. К ней снова вернулся начальственный тон. «Физически он совершенно здоровый мужчина», — протрубил доктор Хорват. «Секс ему необходим. Разумеется, ему не следует заниматься сексом здесь. Ни с пациентами, это совершенно исключено, ни с персоналом». «Но вы сказали, что сексом он не занимается», — обратился Джек к доктору Крауэр Поппе. «Он мастурбирует у проститутки», — объяснила она. «Для этого ему не нужны лекарства. Она исполняет роль фотографии в журнале. Просто вместо журнала у него настоящая женщина», — сказал доктор Бергер. «Вроде порнографии», — спросил Джек. «Ах, да», — снова сказал профессор Риттер. «Ну да, порножурналы. Такой вот безопасный секс», — сказала доктор Крауэр Поппе. «И проститутки тоже безопасны, по крайней мере, как он их видит». «Я понял», — кивнул Джек. «И не возражаю. С моей точки зрения, это в порядке вещей». «Ваша сестра, насколько я понимаю, того же мнения», — заметил профессор Риттер. «А мы?» «Официально мы против». «Я чуть не понимаю. Или вы хотели сказать, что неофициально мы за?» — спросила доктор фон Рор. Доктор Хорват увлекся прыжками в длину. Пол зала скрипел. «Клаус, я вас прошу», — сказал профессор Риттер. «Отец ездит к одной и той же проститутке или к разным?» — поинтересовался Джек. «Это вам следует спросить у Гуго», — сказал доктор Бергер. «Надо ли Джеку видеться с Гуго?» «Я просто спрашиваю», — сказал доктор фон Рор, а доктор Бергер покачал головой. «Где бы мы ни находились, в Кильберге или в обычном мире, нам всем рано или поздно придется увидеться с Гуго или ему подобными», — заметил профессор Риттер. «Да, от Гуго не помогают никакие лекарства», — подтвердила доктор Крауэр-Поппе. «Leider nicht, к сожалению, нет», — добавила доктор фон Рор. «Ну что же, если сейчас подходящее время, думаю, пора мне увидеться с отцом», — сказал Джек. «Сейчас самое подходящее время», — воскликнул доктор Хорват. «Сейчас время для чтения. Уильям много читает», — сказал доктор Бергер. «Иначе говоря, сейчас тихий час», — поправила коллегу доктор фон Рор. «Кажется, он читает биографию Брамса», — сказала доктор Крауэр-Поппе. «А Брамс не пусковой механизм?» — спросил Джек. «Его музыка, да, но книга о нем нет», — ответил любитель всего точного доктор Бергер. «У вашего отца персональная палата, две комнаты и ванная», — сказал профессор Риттер. «Поэтому так дорого», — вставила доктор фон Рор. «Я заказал столик на сегодняшний вечер», — сказал Джек. «Не знаю, кто из вас захочет составить нам с папой компанию, но так или иначе нас ждет столик на четверых в Кроненхалле». «Кроненхалле!» — воскликнул доктор Хорват. «И как только в спортзале не полопались все стекла», — подумал Джек. «Вам следует заказать или венский шницель, или жареные колбаски». «В Кроненхалле есть зеркала», — вспомнил доктор Крауэр-Поппе. «Одно у входа, другое возле серванта». «Можно сделать так, что Уильям их не заметит», — сказал профессор Риттер. «А как быть с зеркалом в мужском туалете?» — спросил доктор Хорват. «Кто идет?» «Я сегодня вечером не могу», — сказал доктор Бергер. «Я, если хотите», — вызвалась доктор Крауэр-Поппе. «У меня, в принципе, сегодня одна встреча, но я могу ее отменить. Будьте так любезны, Анна Елизавета». «Вдруг Уильяму понадобятся таблетки», — сказал профессор Риттер. «Гуго тоже не занят», — заметила доктор фон Рор. «Нет уж, Рут, если можно, избавьте меня от Гуго», — заявила доктор Крауэр-Поппе. «Таким, как Гуго, как бы это сказать, в Кроненхалле не место. Вы хотите, чтобы пошел я? Но я собираюсь завтра к Святому Петру, а церковь и ресторан практически в один день — это слишком», — сказал доктор Хорват. «Возможно, я смогу», — произнес профессор Риттер. «Мне нужно свериться с расписанием. Или, может быть, доктор Хубер? Идти в ресторан со специалистом по внутренним органам? Разумно, разумно», — заметил доктор Бергер. «Вдруг кого-нибудь стошнит?» «В Кроненхалле никого никогда не тошнит», — возмутился доктор Хорват. «У доктора Хубер слишком много срочных вызовов», — возразила доктор Крауэр-Поппе. «И если она нас вдруг покинет, я останусь одна на зеркала Уильяма и Джека. Кроме того, нам нужен еще один мужчина на случай, если Уильям соберется в туалет». «Но с вами буду я», — напомнил Джек. «Я хотела сказать еще один мужчина, который знает, чего ждать от вашего отца», — сказала доктор Крауэр-Поппе. «Я сверюсь с расписанием», — повторил профессор Риттер. Выражение лица доктора фон Рор было по-прежнему начальственным, но она улыбнулась. Джек впервые видел ее улыбку, а вот коллегам она была знакома. «Что вы хотите сказать, Рут?» — спросила доктор Крауэр-Поппе. «Коллеги? Неужели вы думаете, что сможете удержать меня от визита в Кроненхалле в обществе Уильяма и Джека Бернсов? Но это невозможно. Знаете, вы не удержите меня даже от визита в мужской туалет. Пусть только туда соберется Уильям Бернс. Даже не пытайтесь», — заявила доктор фон Рор. Доктор Крауэр-Поппе закрыла лицо руками. Судя по всему, лекарства, способного удержать доктора фон Рор от визита в Кроненхалле, тоже не существовало. Доктор Бергер лишь покачал головой. «Отлично. Значит, мы договорились», — неуверенно произнес профессор Риттер. «Ну что же, мне все равно, с кем идти, лишь бы не с Гуго», — философски заметил успокоившийся доктор Крауэр-Поппе. «Итак, с Джеком и Уильямом отправляемся мы с Рут. Анна Елизавета». «Я даже передать вам не могу, как радость ему обстоятельству», — сказала доктор фон Рор. «Пожалуй, мне нужно отправиться домой и подготовиться к ужину», — сказала профессору Риттеру доктор Крауэр-Поппе. «Разумеется, разумеется», — воскликнул профессор. Все проводили взглядом доктора Крауэр-Поппе. Она была так элегантна, ей шел даже медицинский халат. «И что только Анна Елизавета наденет сегодня? Я умираю от любопытства», — сказала доктор фон Рор, дождавшись, пока коллега уйдет. «Она ведь отправляется домой переодеться». «Они с мужем собирались сегодня куда-то пойти», — сказал доктор Бергер. «Видимо, Анна Елизавета отправилась домой сообщить ему, что все отменяется. Она полагает, наверное, что если сделает это лично, муж не обидится». Джек чувствовал себя неловко, что заставил доктора Крауэр-Поппа изменить планы. Напротив, доктор фон Рор, который тоже, судя по всему, пришлось изменить свои планы, была чрезвычайно этому рада. «Не беспокойтесь», — потрепал по плечу Джека доктор Хорват. «Что бы сегодня ни случилось, вы идете в Кроненхалле». «Я приехал только ради отца», — напомнил Джек. «Мы просто хотели вас подготовить к встрече с ним», — сказал доктор Бергер. «Доктор Хорват», — похлопал Джека по спине, — «я хотел попросить вас об одной малости», — сказал он. «Конечно, о чем же? Если можно, скажите что-нибудь. Я имею в виду какую-нибудь реплику радужного Билли. Я знаю, вы можете», — сказал австриец. «Ясное дело», — произнес Джек голосом Билли. «Какое облегчение, он все-таки может играть». После неудачи в аэропорту Джек несколько забеспокоился. «Вундершон! Восхитительно!» — воскликнул доктор Хорват. «Как вам не стыдно, Клаус?» — сказал доктор фон Рор. «Надеюсь, вы простите меня, но от радужного Билли у меня мороз по коже». «Это правильно. Этот персонаж так задуман», — сказал ей Джек. «Я должен сказать вам, Джек», — сообщил профессор Риттер, — «что Уильям умеет произносить эту реплику точь-в-точь, как вы. Ваш отец неплохо вас изучил», — сказал доктор Бергер. «Будьте готовы, Джек, отец знает о вас куда больше, чем вы подозреваете», — предупредила доктор фон Рор. Доктор Хорват перестал массировать Джеку плечи, его сразу дружески обняла доктор фон Рор. «Да-да, Хэттер говорила мне, он выучил наизусть все мои реплики», — сказал Джек. «Джек, речь идет отнюдь не только о ваших фильмах», — заметила доктор фон Рор. «Рут, думаю, мы достаточно подготовили Джека», — сказал доктор Бергер. «Да-да». «Музыкант!» — заорал Джеку в самое ухо доктор Хорват. «Пришла пора знакомиться с музыкантом!»